кипятком грамм 15 пуэра, лишь так вижу краски. И вся наша жизнь — это только страница во всей этой сказке. Никто не звонит и не пишет, у каждого свои проблемы. Глаза не горят, почему же их руки так пахнут горелым? На кухне в дыму залипаю, в окно лишь дома и квартиры. Вдохнул ощущение того, что опять я один в этом мире. Мир каменных блоков накроет закатом, мы что-то забыли. То время, когда мы о чем-то мечтали, когда мы любили. Навсегда в твоем сердце пустота, твои слезы лишь вода. И когда-то ты полюбишь. Каждый день миллионы серых стен, город замкнут, кроет тень. В этом мраке ты закуришь. Я выйду из дома и сяду в автобус под номером 8. Неважно, куда я поеду, неважно, куда меня носит. Деревья уже зеленеют, так много березок и сосен. Походу настала весна, но по факту внутри давно осень. Я еду сквозь время, сквозь бурю эмоций и воспоминаний. Момент стало страшно и грустно, внутри затаилось дыхание. Когда нам не хочется думать, тогда заостряем внимание на том, что когда-то любили, на том, что теперь потеряли. Лето 16-й год, ты тот зеленый лес, Москва. Помню все, пьяные подростки до утра и искали приключения. Не нужно слов, они нам больше просто ни к чему. А всем скажут пьяные глаза. Эта боль теперь наполняет твой мир, и не нужно ничего менять. Все, что было, осталось в нашем прошлом. Море, бухла, табак и бошки. От пустоты в тебе так тошно. Нас окружило зло и пошлость. Это осталось в нашем прошлом. Море, бухла, табак и бошки. От пустоты в тебе так тошно. Нас окружило зло и пошлость. Навсегда в твоем сердце пустота, твои слезы лишь вода. И когда-то ты полюбишь. Каждый день миллионы серых стен, город замкнут, кроет тень. В этом мраке ты закуришь.